Сэдди глубоко вздохнула. «Да», — сказала она, — «если все это кончится благополучно, если наше несчастье скоро закончится, но если это продлится еще недели и месяцы и затем окончится смертью, то я, право, не знаю, где мы воспользуемся тем благом, которое вынесли из этого несчастья. Ну, предположим, вам бы удалось спастись, мистер Стивенс. Скажите, что бы вы тогда сделали?» Юрист с минуту задумался, но так как его профессиональные инстинкты были еще живы в нем, то он ответил: «Я бы прежде всего рассмотрел, на каких основаниях и против кого можно возбудить дело. Против ли организаторов экскурсий туристов, предложивших нам посетить утес Абукир, когда это сопряжено с таким риском? Против ли египетского правительства, не охраняющего надлежащим образом своих границ? Или против халифа? Это будет в высшей степени интересный процесс. А вы? Что сделали бы вы, Сэдди?» Он впервые опустил обычное, требуемое приличиями слово «мисс». Но девушка была настолько озабочена своими собственными думами, что даже не заметила этого. «Я буду добрее к другим. Буду сочувственнее. Я постараюсь дать кому-нибудь счастье в память тех тяжелых минут, которые мне пришлось пережить здесь», — сказала Сэдди по-особенному проникновенно. «Но вы же всю жизнь только и делали, что давали счастье другим», — возразил Стивенс. «Вы делаете это помимо своей воли». Полумрак южной ночи как будто придавал ему смелости. Он говорил теперь то, что едва ли бы решился сказать днем при ярком свете. «Вы не нуждались в столь жестоком уроке». «Ваши слова лишь доказывают, как мало вы меня знаете. Всю жизнь я была очень себелюбива и легкомысленна, не думала о других, не страдала за них и даже не замечала их страданий. Во всяком случае, вы не имели надобности в таком сильном потрясении. Ваша душа всегда была жива своей молодостью. Другое дело — я. Почему же вам нужна была такая встряска, столь сильное потрясение?» «Потому что все на свете лучше спячки, лучше застоя, даже горе, даже муки. Я только теперь начал жить. До сей поры я не жил, а прозябал. Я был не что иное, как машина, сухой, черствый, односторонний человек. Ничто меня не трогало, не волновало. У меня не было на то времени. Правда, я замечал иногда такого рода возбуждение, волнение в других и удивлялся, думая, уж нет ли в моем организме какого-нибудь изъяна, лишающего меня возможности чувствовать то, что чувствуют другие. Но в последние дни я испытал, как глубоко могу ощущать, как могу таить горячие надежды и смертельный, мучительный страх. Я убедился, что могу и ненавидеть, и испытывать глубокое, сильное чувство, потрясающее всю мою душу. Да, я возродился к жизни. Быть может, я стою на краю могилы, но все же теперь я могу, умирая, сказать, что я жил. «Но почему же вы вели такую мертвящую душу жизнь?» — спросила Сэдди. «Почему?» «Я был честолюбив. Я хотел выбиться в люди. Кроме того, мне надо было поддерживать мать и сестру, заботиться о них». «Ну, слава Богу, Вот и утро настает. Тетушка ваша, да и вы сами перестанете зябнуть, как только выглянет солнце. Да, а вы ведь даже без куртки, — добавила Сэдди. О, мне-то ничего, у меня прекрасное кровообращение, мне и в одном жилете вовсе не холодно. Действительно, долгая холодная ночь наконец миновала, и глубокое, почти черное небо стало постепенно светлеть, приобретая изумительный розово-лиловатый оттенок. Крупные яркие звезды, как будто висевшие в пространстве, все еще ярко светились, но словно удалялись от земли, затем мало-помалу стали бледнеть. Серая полоса рассвета росла и начинала переходить в нежно-розовые оттенки. Поверх этой полосы веером раскинулись лучи еще невидимого за горизонтом солнца. И вдруг наши истомленные и зябшие путники почувствовали на своих спинах его благотворное тепло, и на песок пустыни перед ними легли резкие черные тени. Дервиши, не проронившие за всю ночь ни единого слова, теперь сбросили с себя свои бурнусы, раскутали головы и весело заговорили между собой. Пленники тоже начинали согреваться и с радостью поедали розданное им дурра, арабское проса. Вскоре был сделан небольшой привал, и всем раздали порцию воды, около стакана на каждого. «Могу я говорить с вами, полковник?» — спросил подъехавший к Охрану Драгоман. — Нет! — непреклонно и пренебрежительно отрезал старый вояка. — А между тем для вас крайне важно выслушать меня. От этого зависит наше спасение. Кохран насупился и стал сердито теребить длинный ус. — Так что же ты имеешь сказать? — спросил он, не глядя на Мансура. «Прежде всего, вы должны совершенно довериться мне, хотя бы уже потому, что мне так же важно вернуться в Египет, как и вам. Там у меня жена, дети, дом. А здесь я до самой смерти буду невольником, буду работать как вол и жить как бездомный пес. Ну, что же дальше?» «Вы уже знаете того чернокожего, который был при Хикс-Паше? Он в эту ночь ехал рядом со мной, и мы долго беседовали. Он говорил, что плохо понимает вас, и что вы тоже плохо его понимаете. Поэтому он решил обратиться к моему посредничеству». «Что же он тебе сказал?» «Он говорил, что среди арабов есть 8 человек-солдат из египетской армии, 5 чернокожих и 2 филахов, и они желают, чтобы вы пообещали им от своего имени и от имени всех остальных господ приличное вознаграждение каждому, если они помогут вам спастись и бежать от арабов». «Понятно, что мы готовы обещать приличное вознаграждение. Я готов поручиться за всех». «Они желают получить не менее как по 100 египетских фунтов каждый», — заметил Мансур. «Можешь обещать им эти деньги. Скажи им, что они получат их тотчас же, как только мы перейдем границу». «Но что они, собственно, предлагают предпринять?» — осведомился Кохран. «Они говорят, что ничего определенного сейчас обещать не могут, а пока будут ехать, держась все время как можно ближе к вам, чтобы в случае, если представится возможность спасения, они могли воспользоваться ею. Они будут стараться отрезать арабов от вас и стать между ними и вами. А там дальше видно будет, Что можно сделать? Прекрасно. Можешь сказать им, что каждый из них получит по 200 египетских фунтов, если только они сумеют вырвать нас из рук арабов. Нельзя ли подкупить и кого-нибудь из них? Риск попытки слишком велик. Можно разом погубить все дело, и тогда всем нам тут же конец. Я пойду и передам Черномазому ваш ответ. Я вижу, что он уже поджидает меня. И Драгоман удалился. Эмир рассчитывал сделать привал не дольше, как на полчаса. Но при тщательном осмотре верблюдов выяснилось, что вьючные животные, на которых ехали пленники, были до того изнурены длинным и быстрым переходом, что не было никакой возможности заставить их идти дальше, не дав передохнуть хоть час или полтора. Бедняги вытянули свои длинные шеи по земле, что у этих животных является признаком крайнего утомления. Эмиры, осматривавшие во время привала караван, озабоченно покачали головами. Затем жестокие блестящие глаза старого Абдурахмана остановились на пленных. Он сказал несколько слов Мансуру, лицо которого мгновенно побледнело, как полотно. «Эмир говорит, — перевел он, — что если вы не согласны все до одного принять ислам, то не стоит задерживаться целому каравану ради того, чтобы довести вас до Хартума на вьючных верблюдах. Ведь если бы не вы, они могли совершать переходы вдвое быстрее, а потому он теперь же желает знать, согласны ли вы принять Коран». Затем, не меняя тона, как будто он все еще продолжал переводить слова эмира, Мансур добавил от себя: «Советую вам, господа, согласиться, так как иначе он прикажет всех вас прикончить». Несчастные пленники в смущении взглянули друг на друга, а оба эмира с суровыми, величавыми лицами стали ожидать ответа. «Что касается меня, — произнес Кохран, — то я скорее согласен умереть здесь, теперь же, чем невольником в Хартуме». «А ты что думаешь, Нора?» — обратился Бельмон к жене. «Если мы умрем вместе, дорогой Джон, то смерть мне не так и страшна», — отвечала отважная женщина. «Но ведь это нелепо! Умирать за то, во что никогда не верил», — пробормотал вполголоса Фарде. «А вместе с тем для моей чести француза оскорбительно быть обращенным насильно в магометанство». И он гордо выпрямился и, заложив раненую руку за борт сюртука, торжественно произнес: «Я случайно родился христианином и останусь им». «А вы что скажете, мистер Стивенс?» — спросил Мансур почти молящим голосом. «Ведь если хоть один из вас согласится принять их веру, это значительно смягчит их по отношению к нам». «Нет, и я не могу согласиться», — спокойно и просто, сухим деловым тоном ответил юрист. «Ну а вы, мисс Сэдди, вы, мисс Адамс, скажите только слово, и будете спасены». «Ах, тетушка, как вы думаете, не согласится ли нам?» — пролепетала испуганная девушка. «Или это будет очень дурно, если мы согласимся?» Мисс Адамс заключила ее в свои объятия. «Нет-нет, дорогое дитя мое, милая моя, бедная моя девочка, нет. Ты будешь тверда духом, ты не поддашься этому искушению. Ты бы потом сама возненавидела себя за это». Все они были героями в эти минуты. Все смотрели смело в глаза смерти и чем ближе они заглядывали ей в лицо, тем менее ужасной и страшной она им казалась. Драгоман пожал плечами и сделал такое движение рукой, какое делают обыкновенно после того, как попытка, которой было приложено всякое старание, в конце концов не удалась. Эмир Абдурахман понял этот жест и сказал что-то близстоящему негру, который тотчас же куда-то отбежал. «На что ему ножницы?» — удивленно спросил полковник, поняв, о чем шла речь. «Он хочет истязать женщин», — сказал Мансур все с тем же жестом бессилия. Холодная дрожь пробежала по спинам пленных. Все они были готовы умереть, каждый был согласен перенести свою долю мучений. Но быть свидетелем мучений кого-либо из своих — это уж было свыше их сил. За эти тяжелые часы общего несчастья они научились дорожить друг другом, страдать и мучиться друг за друга, и каждый был готов пожертвовать собой ради другого. Все они стали теперь как братья между собой. Все любили друг друга, как самого себя, как предписывало евангельское учение Христа. Женщины, бледные и дрожащие, молчали. Но мужчины волновались, совещались, теряли голову. «Где пистолет, мисс Адамс? Дайте его сюда! Мы не дадим себя истязать! Нет-нет, этого мы не потерпим!» — говорил Бельмонт. «Предложите им денег, Мансур. Сколько хотят денег!» — восклицал Стивенс. «Скажите, что я готов стать магометанином, если только они оставят женщин в покое. Что ж, это в сущности ни к чему не обязывает, так как делается по принуждению, так сказать, почти насильственно. Так и скажите, что я согласен. Пусть только женщин не трогают. Я не могу вынести, чтобы их мучили». «Нет, погодите немного, милый Стивенс», — остановил его Кохран. «Не надо терять голову. Все мы готовы решиться на что угодно, чтобы спасти наших дам. В этом я уверен. Но мне кажется, что я нашел иной, лучший способ разрешить этот вопрос. Слушай, Драгоман, скажи этому седобородому дьяволу, что мы ничего не знаем из его распроклятой чертовой веры. Говори, объясни, что мы не знаем, в какого рода нелепости нам должно верить для спасения наших шкур. Конечно, скажи ему все это помягче, как ты умеешь. Скажи, что если он вразумит нас, растолкует нам свою тарабарщину, то мы согласны слушать его. При этом можешь прибавить, что какая бы ни была та вера, которая порождает таких чудовищ, как он или как тот чернобородый Боров, она должна, несомненно, привлечь к себе сердца всех. Понял? И вот с бесчисленными поклонами и молящими жестами Драгоман передал эмиру, что христиане все сильно сомневаются в правоте своей веры и что стоит только несколько просветить их разум светом учения пророка, как все они прославят Аллаха, сделавшего их верными последователями Корана. Оба эмира задумчиво поглаживали свои бороды во время речи переводчика, недоверчиво и подозрительно посматривая на пленных. Наконец, Абдурахман сказал что-то Мансуру, после чего оба араба медленно удалились. Спустя минуту подан был сигнал к отправлению, и все стали садиться на своих верблюдов. «Вот что он велел сказать вам», — сообщил Мансур, ехавший посреди группы пленных. «Около полудня мы будем у колодцев, и там будет большой привал. Тогда его собственный мулла, прекрасный и очень умный человек, будет в продолжении целого часа беседовать с вами о Коране и поучать вас в вере. По окончании же этой беседы вы должны будете избрать то или другое, или следовать далее до Хартума, или быть преданы смерти тут же, на месте. Таково его последнее слово. Они не желают получить выкуп? Ваат Ибрагим, может быть, и взял бы, но эмир Абдурахман ужасный, жестокий и беспощадный человек, поэтому советую вам уступить ему. А сам ты, Мансур, как поступил? Ведь ты же тоже христианин. Густая краска залила лицо Мансура. Я был им вчера, и, быть может, буду завтра. Я служил Господу, пока это было возможно. Но когда что-либо невозможно против этого, думаю, и сам Господь не восстает. Исконфуженный, он поспешил отъехать в сторону и смешался с группой конвойных. Судя по этому, можно было понять, что перемена религии поставила его на совершенно другую ступень. Итак, несчастным была дана отсрочка на несколько часов, но смерть уже распростерла над ними свои мрачные крылья. Что такое представляет собою эта земная жизнь? Что все мы так цепляемся за нее? Это не удовольствие, не радости жизни, так когда же и те, для кого жизнь не что иное, как ряд тяжких страданий и мук, с ужасом отшатываются назад, когда смерть готова протянуть над ними свой успокоительный покров? Нет, нас пугает страх потерять то дорогое, родное, любимое «я», с которым мы так свыклись, о котором всю жизнь не переставали думать и заботиться, которое, как нам кажется, мы прекрасно изучили, что, однако, не мешает этому самому «я» поминутно совершать такие дела и поступки, которые удивляют нас. Это ли чувство в последний миг заставляет самоубийцу схватиться за перила моста, чтобы еще хоть на мгновение повиснуть над рекой, которая должна унести его в бездну? Или же то сама природа из опасения, что все ее усталые, замученные трудами и лишениями создания вдруг разом побросают свои кирки и лопаты, придумал этот страх, чтобы удержать их на тяжелой работе. Но он существует, этот страх смерти. И все измученные, изнуренные и страдавшиеся люди радуются, что им даны еще хоть несколько часов таких мучений и терзаний.